Глава 13. Попрощавшись с генералом Максимовым, я задумалась, что же мне делать дальше. Виктор получил назначение в Пензу. Прибыл туда в 94-м. Женился на Марине. Добилась все-таки сволочь своего. В 95-м, предположим, у них родился сын. А вот в 96-м он, причем один, уже оказался у черта на куличках. О чем это нам говорит? О том, что он эту игру разгадал и смылся. Но не мешало бы в этом убедиться. Решила я. И, прикинув разницу во времени, поняла, что сейчас застану, скорее всего, Чернова на работе. И подсоединила к телефону микрофон, чтобы на всякий случай записать наш разговор. И набрала его служебный номер. Когда мне ответили, я попросила позвать Чернова, предупредив, что звоню из Тарасова по очень срочному делу. Мне все равно пришлось ждать 5 минут. Но я решила, что включу оплату этого разговора в счет, который выставлю Василию Васильевичу. Так что особо не нервничала. Наконец я услышала в трубке мужской голос и на всякий случай уточнила. «Я говорю с Виктором Александровичем Черновым?» «Да, это я», — ответил он. В его голосе слышалось явное недоумение. «Меня зовут Татьяна Иванова. Я частный детектив», — представилась я. «Мать честная», — получила я в ответ. «Зачем же я вам понадобился? Один очень влиятельный человек нанял меня для того, чтобы я выяснила, чей же звонок тогда расстроил вашу с Анной свадьбу?» Объяснила я. «И вы узнали?» Внезапно охрипшим голосом спросил он. «Да, я совершенно точно выяснила, что это был тот же человек, который пришел к родителям Тамары и наговорил о вас кучу гадостей. Эти простодушные люди поверили вашему недоброжелателю. Именно это привело к тому, что вас прогнали, а Тамару отправили в Оренбург, так и не объяснив ей, почему с ней так поступают», — ответила я. «Она вернулась в Тарасов уже после того, как вы отсюда уехали. Узнала правду и объяснила своим родным, что они, мягко говоря, повели себя по-идиотски. Но изменить ничего уже было нельзя. Вы к тому времени женились». «Она мне даже ни разу не написала», — с горечью сказал он. «Ошибаетесь», — веско произнесла я. «Она писала, и не один раз. Да вот только письма ее до вас не доходили. Перехватывали их». «Кто?» — хрипло спросил он. «Подумайте сами», — посоветовала я и подсказала. «У кого был ключ от почтового ящика?» «Тетя Тая?» — воскликнул он. «Вот именно», — подтвердила я. «Это она приходила к родителям Тамары, но очень просила их ее не выдавать. А то, мол, вы ее сосвету живете». «Я?» — потрясенно спросил он. «Ее?» «Да-да. А еще она боялась, что вы как минимум ее побьете. Если не верите мне, то узнайте у Тамары, которая снова работает все в том же доме книги. Но на этом подлости Таисии не кончились. Как-то раз Николай Белов принес вам очередную порцию лекарств для Татьяны Борисовны, а вас дома не было, и он решил передать их через Скворцову. Тогда она очень заинтересованно выяснила у него, что это за препараты, при каких болезнях они принимаются, а заодно узнала все и о состоянии здоровья бабушки Анны. Вот тогда-то у нее в голове и зародился этот изуверский план, который она и привела в действие 31 мая. Это она позвонила Татьяне Борисовне и сказала, что Анну насмерть сбила машина. И это привело к трагическим для всей этой семьи последствиям. Татьяна Борисовна много лет пролежала парализованной. И все эти годы Анна преданно за ней ухаживала. «Я приеду в Тарасов и убью эту мразь!» Взорвался он. «Так Скворцова ведь уже 2 года, как в Пензе живет!» Растерянно ответила я. «Разве вы не знаете? Отец выгнал меня из дома, когда я ушел от Марины. И больше я в Пензе ни разу не был!» Сухо ответил он. «Вы ушли потому, что узнали диагноз своей жены?» — осторожно спросил я. «А вы откуда об этом знаете?» — удивился он. «Вы, наверное, забыли, Виктор Александрович, что я частный детектив», — усмехнулась я и спросила. «Кто уговорил вас на ней жениться?» «Мать», — нехотя признался он. «Я тогда вернулся домой совершенно убитый, и тут она принялась меня уговаривать. Женись, мол, на Марине. Она тебя всю жизнь любит. Ее отец себе назначение устроил. Будешь жить у них, как у Христа за пазухой. Дом — полная чаша. Чего тебе еще надо?» Неужели не понял, что ты никому, кроме нее, не нужен? Сама судьба вас сводит. А там, глядишь, стерпится, слюбится. Так и уговорила. Эх, Виктор Александрович, какая судьба, воскликнул я. Вы помните, как в декабре 93-го в лицо Аниной соседки кто-то уксусной эссенцией плеснул? Спросила я. Конечно, помню. Мы с Аней еще в милиции показания давали. А потом в суде, ответил он. И осудили тогда невинную женщину. А преступницей была Марина. И метила она именно ванну. Только у нее и у той несчастной пальто одинаковые были. Вот она и перепутала, сообщила я ему. Не может быть! Почти простонал он. Я в этом абсолютно уверена, заявила я ему. Вот потому-то родители Марину тогда срочно из Тарасова домой и забрали. Господи, какая же она сволочь! Взорвался он. Она просто сумасшедшая, поправила его я и спросила. Так когда же вы правду о ней выяснили? Когда у нас сын ненормальный родился, тут-то я все и узнал. Да и мог ли быть другой ребенок у шизофренички, которая годами пригоршнями пила транквилизаторы? Я тогда у тести с тещей спросил, как у них совести хватило свою сумасшедшую дочь замуж выдавать. Они мне в ответ, что сами от меня и моей галаштанной семьи не в восторге. И сделали это исключительно ради счастья дочери, которая непонятно почему меня любит. А тесть еще добавил, что поздно мне брыкаться. И если бы не он, то служил бы я сейчас у черта на рогах. И, мол, хотя бы за одно это по гроб жизни должен быть ему благодарен. Ну, я тут же вещи собрал и к родителям вернулся. А отец на меня чуть ли не с кулаками попер и взошей на лестницу вытолкал. Сказал, что только подлец может жену с больным ребенком бросить. И велел мне к ней возвращаться. Я тогда поселился у друга и начал добиваться перевода в другой город. Мать приходила меня уговаривать, чтобы я к Марине вернулся. А то у нее обострение началось. Но я отказался и объяснил ей все. А она, оказывается, все давно знала. «И уговаривала вас жениться на больной женщине?» – изумленно воскликнула я. «Неужели для нее деньги были важнее счастья собственного сына?» «Да, мы все очень небогато жили. Вот она и захотела для своего сына лучшей, как ей показалось, доли», – грустно сказал он. «Но вы могли же все объяснить отцу. Он бы вас тогда понял», – удивленно сказала я. «Я мать пожалел, потому что отец бы никогда ей не простил, что из-за нее получается». «В роду Черновых урод появился», — объяснил Виктор. «Вот так я и оказался на Сахалине». И тихо спросил. «Как там Аня?» «У нее все в порядке. Недавно тройню родила», — сообщила я ему. «А вот Тамара так и не вышла замуж». «Не вышла, говорите?» — растерянно спросил он. «Да», — подтвердила я. «Все никак не может вас забыть». «Вы думаете?» — недоверчиво спросил он. Она сама мне сказала, причем даже зная о том, что вы женаты, ответила я, решив, что брошенное мной семя непременно упадет на благодатную почву. Затем добавила. Спасибо вам большое, Виктор Александрович. Теперь у меня не осталось в расследовании белых пятен. И что вы собираетесь делать с этой информацией? Поинтересовался он. Есть у меня желание в Пензу съездить и с вашими родителями поговорить, сказала я. Да и Таисии Петровне с Мариной мне очень хочется в глаза посмотреть. «Вы с моим отцом поосторожней будьте, а то он нравом крут», — предупредил он меня. «Да хоть на руку тяжел», — беспечно ответила я. «Вы за меня не беспокойтесь», — усмехнулась я. «У меня черный пояс по карате, и, между прочим, вполне заслуженно». «Ну тогда я за вас действительно спокоен», — произнес он. И в его голосе мне почудилась улыбка. «Вы не будете возражать, если я дам ваш номер телефона Тамаре и вашему отцу?» – спросила я. «Тамаре? Обязательно. А вот отцу?» – засомневался он. «А вот теперь я вам скажу. Не беспокойтесь. Я собираюсь рассказать ему все, что узнала. И думаю, он резко изменит свое мнение о собственном сыне». «На вашем месте я не был бы столь оптимистичен», – возразил он. «У меня есть очень веские доказательства в вашу пользу». Так что готовьтесь к тому, что он встретит вас с распростертыми объятиями», — заверила его я. Положив трубку, я отключила микрофон, а потом посмотрела на часы и, поняв, что магазин еще работает, позвонила в дом книги и попросила позвать к телефону Герасимову. «Тамара, вы помните меня?» «Я Татьяна Иванова, и мы с вами недавно беседовали о Викторе Чернове», — сказала я, когда она мне ответила. «Помню, конечно», — без особого энтузиазма в голосе отозвалась она. «А что? Я только что разговаривала с Виктором. Он сейчас служит на Сахалине, и хотя не разведен, но давно ушел от жены и живет один. Он очень просил меня дать вам его номер телефона». Приукрасила я истину, но решила, что большого греха в том нет, и предупредила ее. «Правда, звонок туда довольно дорогой, но...» «Диктуйте скорее!» — закричала она. «Черт с ними, с деньгами!» Она записала номер, а потом еще два раза повторила его, чтобы проверить, правильно ли она записала. «Спасибо вам!» — со слезами в голосе поблагодарила меня она. «Пока не за что!» — усмехнулась я. «А вот если у вас, дай бог, все наладится, то тогда я с удовольствием приму вашу благодарность». Я скопировала обе диктофонные записи на другую кассету и подумала. «Ну вот, две судьбы я, кажется, соединила, и это мне, наверное, зачтется в случае каких-нибудь особо тяжких прегрешений. А теперь не мешало бы и справедливость восстановить». Я быстро собрала сумку, положив туда кассету и диктофон, и, поставив будильник на 4 часа утра, легла спать. Мне предстояла дорога в Пензу.